Глава первая. Командировка. 14 мая 1885 года коллежский эсэсер Лыков пришел на службу в департамент полиции, но до своего места добраться не успел. Курьер из канцелярии передал ему приказание вице-директора Благово немедленно явиться к нему. Пожав молодецкими плечами, и без того ежедневно в 10 часов утра он пивал у начальника и учителя чай, Алексей отправился в 2-й этаж. Что ж за срочность такая? Вице-директор встретил его притворно-сердито. — Эш, выучился службы манкировать. 10 минут уж тебя жду. — И напрасно гневаться изволите, — ответил Лыков, фамильярно усаживаясь на стул. — Опоздал я всего на 4 минуты и по уважительной причине. — Разве от них оторвешься? Цепились все 3, не пускают. На силу выброс. 1.5 года назад Алексей женился, наконец, на своей давней любви, Вареньке Нефедьевой. Спустя положенный срок у счастливых молодоженов родились близнецы, 2 мальчика. Именным указом императора им была присвоена фамилия Лыковы-Нефедьевы. Заповедное имение, бывшее до той поры выморочным, было передано им в собственность, а Лыков — назначен опекуном. Заповедное имение русский майорат переходит старшему в роду мужчине. Его нельзя делить, продать, заложить в банк или проиграть в карты. Выморочное имение, не имеющее наследников на момент смерти владельца, поступало постоянно или временно в собственность казны. Сенат 3 месяца размышлял над столь необыкновенным случаем. Как делить майоратное имение, ежели наследники его близнецы? В порядке исключения установили равные права для обоих, а вось не подерутся. Теперь по утрам плечистого папашу провожали на службу красавица-жена и пара крепких карапузов. От таких и правда скоро не отрвешься. Чай уж пил. На ваш рассчитывал, а вы вон ногами топаете, придираетесь к маленькому человеку. В гостях и запьешь. Ежели угостят, едем в военное министерство прямо сейчас. Оборону Витьку там увидим? Увидим. И вообще, чуть ты расселся перед камергером? Ох, распустил я кадр! Через 30 минут на Адмиралтейской набережной 12 состоялось секретное совещание. Открыл его генерал-адъютант Обручев, начальник главного штаба и председатель военно-ученого комитета. Русская военная разведка. Присутствовали директор канцелярии ВУК, генерал-майор Ян Галычев, подполковник Таубе, действительный статский советник Благово и коллежский асессор Лыков. — Итак, господа, — начал сиплым голосом Обручев, — мы собрали сегодня представителей 2 министерств — военного и внутренних дел. Это потому что задача у нас такая. Она находится на стыке полномочий. Надо прикрыть шайку обрека Молдая. Местная власть не может справиться с ней уж 3 года. Им требуется помощь. Сия операция для департамента полиции, короткий кивок в сторону гостей. Однако в окружении Молдая стоит эмиссар турецкой разведки. Источники называют его старик в желтой челме, имена мне известны. Старик заправляет в шайке. Является ее негласным вожаком. Обрек — подставное лицо. Это знаменитый Молдай из Бахекли. Что же это за старик такой? Обречество для него, видимо, лишь прикрытие, а занимается он шпионством. Это же относится к ведению нашего министерства, точнее, военно-ученого комитета. Обручев перевел дух, оглядел своих собеседников, долей всех задержал взгляд на Лыкове. — Алексей Николаевич, вы ведь уже бывали на Кавказе ранее. — Так точно, ваше высокопревосходительство. Сначала воевал с турками, а после излечения от ранения ловил обреков в Андии и Ичкерии. Кроме того, 2 раза с летучим отрядом департамента полиции вычищал Пятигорск. Ну вот, значит, места вам знакомы. А напомните мне, когда вы с бароном фон Таубе последний раз взаимодействовали? В феврале 1881 года в Нижнем Новгороде предотвратили покушение на покойного государя. Готовы отправить с ним в Дагестан в составе нашего отряда? — С бароном Таубе хоть к черту впасть, ваше высокопревосходительство! Генерал-адъютант удовлетворенно кивнул. — Тогда договорились. — Как вы знаете, Дагестанская область выведена из гражданского управления и подчинена военному министерству. Поэтому начальником отряда назначается подполковник барон фон Таубе. Коллежский асессор Лыков утвержден его помощником. Секретный приказ о вашей командировке, Алексей Николаевич, уже согласован с министром внутренних дел и вчера подписан военным министром. Вот, ознакомьтесь. Благово вместо Лыкова принял приказ из рук генерала и принялся внимательно его изучать. — Какая вооруженная сила будет включена в отряд? — спросил Алексей. — Взвод казаков с урядником. Плюсом два горца в качестве проводников, — ответил Янглычев. Представитель от начальника Дагестанской области. Офицер разведочного отделения штаба Кавказского военного округа. Он Абадзех, сирота, усыновленный русским семейством. Зовут Даургирей. Он по службе хорошо осведомлен о положении дел в Дагестане и станет вам незаменимым сотрудником. Абадзех? Годится, — откомментировал Лыков. Самая достойная на Кавказе народность. «Старик в желтой челме. Что о нем известно?» — вступил в разговор Благово. Военные точно по команде все разом скривились. «Толком ничего», — буркнул Таубе. «Одни лишь слухи». «Давайте слухи». Судя по всему, старик долго жил в Турции и занимал там серьезные должности. Эбреки называют его Сартип. «Полковник», — пояснил Лыков Павлу Афанасьевичу. Появился дедушка в горах неведомо откуда, примерно в то же время, что и Молдай. — Да мы, ну, вроде эту птицу уж ловили, — опять вмешался Лыков. — Я сам гонялся за ним, правда, поймали его другие. — Так точно. — Молдай из Бахи-Кли, это такое село в Вандии, впервые выступил против нас еще в 1860 году, во время восстания в Северном Дагестане. Генерал Евдокимов бунт подавил? Аул сжег, а нашего приятеля сослал в Вологодскую губернию. В 1877 году, при начале Турецкой войны, Чечня и Дагестан опять взбунтовались. Горцы, подстрекаемые турецкими эмиссарами, желали ударить в спину русской армии, которая резалась под Карсом и Кабулетом. Молдай к тому времени уж отбыл ссылку, вернулся и снова возглавил одну из шайк. Нам тогда было не до повстанцев. И они успели поэтому достичь значительных успехов. Но, покончив с турками, армия обернулась к бунтовщикам и быстро всех передушила. Вот как раз тогда Алексей ты гонял за Молдаем, Бахилклисским. А поймал его знаменитый теперь Комаров, тогда еще полковник. Злодей поехал на этот раз в Тобольскую губернию. При коронации 1883 года государь даровал амнистию всем ссыльным повстанцам. И вот результат. Молдай снова в горах. Вот теперь Абрек верховодит шайкой из 30 головорезов и стоит на довольстве у турецкой разведки. Раздосадованный подполковник замолчал. Поскольку его слова прозвучали как косвенная критика действий государя, в разговоре возникла неловкая пауза. Через минуту Таубе продолжил. Но дело не в этом неуемном чеченце, а в старике, что стоит за ним. Абрека, в конце концов, можно просто застрелить, а вот Сартип в желтой челме. Вы помните, кому полагалась такая при Шамиле? — Ну, ты спросил, — развел руками Лыков. — Шамиля взяли в плен, когда мне минуло едва два года. — В Имамати желтые челмы полагались наибам, — неожиданно пояснил Благово. — Имамат. Теократическое государство, созданное на Северном Кавказе имамом Шамилем в 1843-1859 годах и воевавшие с Россией. Наибом? Это, кажется, что-то вроде горских губернаторов? Да, начальники отдельных областей, подчинявшиеся непосредственно Шамилю. Скорее, они похожи на наших генерал-губернаторов, чем на губернаторов, поскольку у себя в наибстве они ведали также военной силой. В разные времена число их доходило до 50. Самые доверенные у имама были люди. Неужто наш дедушка из них? И по возрасту подходит. — Я повторю, Павел Фанач, — продолжил Таубе, — что точных сведений об этом человеке у нас нет. Мы можем только строить догадки. И самое неприятное из этих догадок вот какая. Наш источник однажды слышал, как старик говорил по-русски. Очень чисто, без малейшего акцента. За столом опять повисла пауза. Сыщики переглянулись, военные скрипнули зубами. — Ну что же, — сказал Благово, — неприятно, но неудивительно. У Шамиля наших много было. Газеты не любили об этом писать. И далеко не все из них приняли ислам. Многие так остались в христовой вере. — И в какой еще вере, ежели они своих убивали? — рявкнул Янгалычев. — Ты, Паша, такими словами-то не бросайся. Христова вера и изменники Бога не имеют. Ну, основная часть, конечно, были черту племянники, — согласился действительный статский советник. Ни Аллаху, ни Христу не кланялись. Но факт тот, что в горах русских было много, так? — Так, — согласился Обручев. Это было частью политики Шамиля. Он приказал дружески принимать всех дезертиров и беглых. Им давали хлеб, кров, семена, даже землю, что в горах самое ценное. Для этих целей Шамиль выкупал наделы у сельских обществ. Русских женили на туземках. Если беглый принимал магометанство, это особенно приветствовалось. Но никого не заставляли менять веру насильно. В захваченных крепостях Шамилям и везде находили православные храмы, моленные дома старообрядцев и еще костелы. Поляки перебегали к имаму, особенно охотно, целыми взводами и ротами, вместе с офицерами. У Шамиля воевал польский легион численностью в 400 человек, но речь сейчас не о них. Старик в желтой челме на ясувельможного пана не похож, и на горц тоже. — И на госа не смахивает, — заинтересовался Благово. — Как же можно говорить об этом с уверенностью? Пожилые люди, как облысеют, все на одну колодку. — Отличить нетрудно, — усмехнулся Таубе. 55 лет тому назад некий поручик Новицкий проделал по поручению князя Паскевича крайне опасную командировку. Он пересек горы Западного Кавказа и Северный Юг и вышел к Анапе. Для этого поручик обрил голову, отпустил бороду, весь испачкался в грязи, путешествовал во вражеских горах он под видом глухонемого нукера, поскольку языков не знал. Туземцы разоблачили его по мозолям на ногах. — Как это по мозолям? — удивился Благово. — Горцы носят мягкую обувь, и мозоль у них не бывает, — пояснил Лыков. — Да, Новицкий спасся чудом, — продолжал барон. — Имеется еще один очень верный признак. Лучше любых мозолей, чтобы отличить мытых от немытых. — Скажи, Алексей, чем пахнут горцы? — Пахнут. — Верно, Павел Фанач, подтверждаю. Все природные кавказские туземцы имеют один общий запах. Ни с чем не спутаешь. Они насквозь пропахли черемшой или диким чесноком. — Чесноком? — Да, туземцы истребляют его в огромных количествах, ежедневно, особенно летом. Конечно, амбре у горца более сложное, тут и бараний жир, и конский пот, и порох, но наиболее всего черемша. И европейца, пусть даже обряженного в горский костюм, легко отличить именно по запаху. — Значит, старик в желтой челме чесноком не пахнет, — констатировал Благово. — А на поляка не похож, потому что принял ислам, — пояснил барон. — Сами знаете, паны этим не грешат. — Значит, выходит русский дезертир. Вопрос с русским на службе у Шамиля старый и болезненный, — продолжал разговор Янгалычев. — С той поры уж столько лет прошло. Почти все участники повымерли. Но старые кавказцы их помнят и люто ненавидят. Именно беглые русские обучили войско имама, создали ему артиллерию, строили со знанием саперного дела крепости и завалы. Рассказывают, что даже без поляков чисто русских дезертиров в горах было более 1000 человек, и многие из них показали себя как настоящие звери. Добивали раненых, пытали пленных, бежали самые отбросы. Среди русских мюридов находились даже офицеры. Мюриды, буквально воители за веру, название солдат Шамиля. В 1843 году прапорщик Залетов из Тифлисского пехотного полка сдал горцам аул Ахальчи с нашим гарнизоном. Перебил ночью караул и открыл ворота. Две роты попали в плен своими командирами. Кто пытался сопротивляться, был зарублен. Бывший сотник Лабинского полка Атарщиков любил, надев мундир, разъезжать по нашим тылам на Кавказской линии брать языков. В 1844 году он захватил и увез в горы поручика Глебова, адъютант самого генерала Найгарта, командующего Кавказского корпуса. Вообще же, истории с дезертирами, туземцы их называли наши русские, темные, верных сведений очень мало. Мы знаем, например, что картографами у Шамиля были три офицера генерального штаба, два поляка, один русский, но имена их неизвестны. В строю состоял и воевал с нами целый русский батальон. Батальон. Начальник его, а также ротные и взводные командиры, все были офицеры. Немыслимо. Артиллеристы тоже были наши дезертиры. Когда в 1859 году Шамиля наконец добили, в его павших крепостях насчитали 52 орудия. Половина самодельные, а половина забрана у нас. Рядовой канонир не сможет отлить орудие. И даже не сумеет метко из него стрелять. Требует знать математику, физику, баллистику. Они умели. В 1845 году светлейший князь Воронцов захватил и сжег столицу Имамата, аул Дарго. В нем обнаружили так называемую солдатскую слободу, застроенную русскими избами. В слободе был костел, православный храм и моленный дом для старообрядцев, а еще ткацкая фабрика, пушечный двор, мастерская для отливки ядер. У горцев оказались даже конгриевы ракеты. Реактивное оружие XIX века стреляли зажигательными снарядами. — Ну, ты рассказываешь о делах давно минувших, — умерил пафос генерала Благово. — 40 лет прошло, пора позабыть. Кости Шамиля уже истлели в земле. — Вы полагаете, что старик в желтой челме из них? — спросил Янгалычев Лыков. — Не умер и не унился, офицер? — Очень похоже, — кивнул генерал. Беглый крестьянин не выслушал забутурок в полковнике. Солдат-дезертир. Сбежал бы с Кавказа после падения Шамиля от греха подальше, а тут всю жизнь вредить России. Почти полвека положить на борьбу. Нет, тут враг. Враг идейный, и он не уйдет на пенсион. Как же он спас, когда пал Гунип? Аул Гунип — последняя резиденция имама Шамиля. Был взят штурмом русскими войсками 25 августа 1859 года. С его падением завершилось покорение Северного Кавказа. Дезертиров разве тогда не судили? За это мы должны благодарить князя Борятинского. Когда его войска пошли на штурм последнего оплота Шамиля, у того осталось не более 400 верных мюридов. Больше половины из них были русские перебежчики. Причем такие, которым сдаваться было никак нельзя, руки по локоть в крови. Имамы тогда предали все. Самые верные наибы переметнулись к нам. Обоз с золотой казной разграбили свои жаварцы. Князю следовало бы перебить тех, кто сказал сложить оружие, и выжечь скверну дотла. Сил было предостаточно. Но он решил сделать подарок императору ко дню рождения. И каждый час был важен, могли опоздать на день-другой. И князь затеял переговоры об условиях капитуляции, вместо того, чтобы отдать приказ в штыки. Вот хитрый старик и выпросил у Борятинского прощения всем, кто оставался с ним в Гунибе. Так 60 изменников, дезертиров, беглых каторжников ушли от возмездия. Многие потом попались на других преступлениях. Они ж ничего более делать не умели, но главное-то улизнули. Мы, военная разведка, знаем кое-кого поименно. Их тайно ищут все 40 лет и будут искать, пока жив хоть один предатель. Бывшие офицеры — самые идейные, самые опасные из них. Ведь не туркам же служит старик Сартип. За турками стоят англичане. Всегда и везде, где только начинаются козни против России, проглядывает британский след. Вот давеч поймал Алпатова. Кто таков? Дезертир из моздокских казаков. Редкий мерзавец. Как и Атарщиков любил лихачить в наших тылах в полной форме. Нападал на тех, кто ехал без конвоя, грабил и водил в рабство. прославился тем, что в 1842 году похитил жену полковника Попова. Пришлось ее бедную потом за большие деньги выкупать. Сидел с Шамилем в Гунибе, был отпущен князем Борятинским и сбежал в земли адыгов. В 1864 году Западный Кавказ был очищен от горцев, Елпатов на толк пропал, а появился в 1877 году под Баязетом, где убивал наших раненых и пленных, вместе с сыном Шамиля, Кази Магомой. После перемирия опять исчез. А год назад мы получили интересные сообщения с пассажирских пароходов, направляющихся из Турции в крымские порты. Отпускают в море почтовых голубей. Те летят над Черным морем, прямиком в британское посольство в Константинополе, заучивают маршрут, понятно для чего. На случай войны. Именно. Англичане готовят пути для пересылки шпионских сведений от своей агентуры. Мы начали следить за голубятниками и арестовали Федоси их человека. Это и оказался давно разыскиваемый Алпатов. Так что, господа, все это очень серьезно. — Ладно, — подытожил Обручев. — Задача вам понятна. На сборы Тауби и Лыкова выдаю 48 часов. Письменные инструкции получите завтра у генерала Янгалычева. — Подъемные, господин коллежский асессор, возьмете в своем департаменте. Вы временно на 3 месяца прикомандированы к военному министерству с сохранением жалования по МВД. Уж покорнейш прошу простить, у нас режим экономии, черт бы его побрал. Указания вашего министра графа Толстого вы обязаны выполнять только в той части, в которой они не противоречат полученным инструкциям. Все ясно? Здорово, ваше высокопревосходительство, съязвил Благово. Деньги наши, а указания ваши. Награда пойдет тоже себя заберете. Но Обручев только набычился и просипел. Награды сперва надо заслужить.